Речь он начал с заявления, которое можно было расценить как попытку показать непоколебимость занятой раком позиции. Тон беседы, скорее всего, определялся присутствием его окружения. Создавалось впечатление, что он обращался не ко мне, а к нему. Когда остались один на один, я сказал: «Американцы решительно настроены начать широкомасштабную сухопутную операцию, в результате которой группировка иракских войск в Кувейте будет разгромлена». Напомнил, что политика искусства возможного, и предложил ему следующее — заявить о выводе войск из Кувейта, причем в этом заявлении определить наикратчайшие сроки такого вывода. И этот вывод должен быть полным и безусловным. Саддам Хусейн сказал, что готов вывести войска из Кувейта, и спросил, смогу ли я задержаться в Ираке, ведь ему еще нужно проконсультироваться с коллегами по руководству. Боясь, что он будет тянуть с ответом, я сказал, что задержаться не могу, так должен выехать в 6 утра к иранской границе. Саддам согласился собрать иракское руководство этой ночью и заявил: официальный ответ привезет в советское посольство. Телефонная связь была также выведена из строя бомбардировками. Через несколько часов Тарик Азиз. Я сразу же поехал в посольство. В комнате собралась большая часть тех 13 советских граждан, что находились в те дни в Багдаде. Эти мужественные люди без всякой рисовки и жалоб переносили все тяготы багдадской жизни, без электричества, без чистой воды, в холодных нетопленных помещениях. В Багдаде в это время года холодно, к утру лужи покрывают скоркой льда. Бензин буквально собирали по литрам. И не для отапливания или освещения помещений, а для движка, чтобы поддерживать связь с Москвой. Работники посольства, добровольно оставшиеся выполнять свой долг, значительную часть времени проводили в металлической трубе, диаметром 2 метра, засыпанной землей и обложенной балками. Бомбоубежищем, конечно, эту трубу можно назвать лишь условно. Но, как уверяли нас наши друзья, они надежно укрывались здесь, от осколков, которые в изобилии падали с неба во время обстрелов самолетов, налетающих на Багдад. В 2 часа ночи 13 февраля приехал Тарик Азиз. Он привез письменное заявление, в котором говорилось, иракское руководство серьезно изучает идеи, изложенные представителем президента СССР, и даст ответ в ближайшее время. Тарик Азиз сообщил, что в воскресенье он вылетает в Москву. Я был в полном недоумении. Неужели Саддам Хусейн не понимает, что время не терпит? Неужели он опять на что-то надеется? Азиз прилетел в Москву 17-го вечером на специально присланном за ним в Тегеран советском самолете. Горбачев предложил иракскому руководству незамедлительно заявить о полном выводе своих войск из Кувейта и определить максимально конкретные сроки для этого. Тут же Горбачев связался по телефону с президентом США и руководителями ряда западноевропейских стран. Тарик Азиз немедленно отбыл на родину, также через Иран. 20-го вечером из Багдада поступило сообщение о том, что в Москву вновь прилетает Тарик Азиз. Он просил прислать за ним советский самолет к 17:00 следующего дня в Бахтаран. Несколько раз Горбачев звонил по телефону, спрашивая, есть ли сведения о том, когда прибывает Азиз. Сведений не было. Стало известно только, что он задерживается в Тегеране. Только в 20:15 по московскому времени, 21 февраля, поступило сообщение, что он на борту самолета. Наступала ночь, и возникло предложение перенести встречу у президента СССР на утро. Горбачев отказался. Время достигло критической отметки. Переговоры нельзя откладывать ни на час.